Глава 19. В тот момент, когда мы решили завязать с кочевым образом жизни по военным базам мира и осесть на земле предков, каждый из нас троих мечтал о спокойной семейной жизни. И когда Кира угораздила влюбиться в дочь врага, я думал хуже не придумать. Но жизнь поспешила меня удивить. Вернувшись домой с последнего выезда, я постоянно знакомился с женщинами, приглашал на свидания, общался и пробовал их с разных ракурсов, пытаясь разглядеть в них что-то, что заставит меня проникнуться к ним чувствами. Ни одна не сумела меня зацепить так, как Эмилин. Воин никогда не сомневается, но, выбирая путь из множества возможных, он должен подумать, есть ли у этого пути сердце. Если есть, то это хороший путь, а если нет, то от него нет никакого толку. Я уверен, что без моей булочки мой путь будет бессмысленным. И хоть исход любого пути известен, только любовь может сделать это путешествие радостным. Операция по захвату пленницы началась 2 недели назад, как только Филя начал вспоминать свое прошлое. Я и раньше видел, как Кир работает с такими контуженными на голову, но впервые был заинтересован лично. Благо у Бертрана здоровье физическое и душевное выдержало такие кульбиты судьбы. За этот срок мы влезли во все дела Бертрана, стараясь разрешить все проблемы с минимальными потерями. Филя бы и сам справился, но мне хотелось, чтобы он как можно быстрее вошел в колею, потому что Эмилин не оставит отца одного с горой проблем. В квартире Бертрана, как и в любой другой, мои ноги понесли меня сразу на кухню. Только на этот раз не заманчивые ароматы еды меня тащат, а то, что там моя булочка. Едва увидел ее и сразу простил за то, что не звонит, за то, что молчит о беременности. Уткнулся в ее макушку носом и поплыл. Запах моей женщины, как нейропаралитический газ, проникая в дыхательные пути, вырубает мозг. «Приехал», — шепчет булочка, разворачиваясь ко мне с половником в руке. Вижу, что мне она рада, но вместе с тем растеряна, словно и мысли не допускала, что я могу приехать. Не могу сдержаться, прижимаясь к ее губам, утоляя жажду после невыносимо долгой разлуки. Но мой пустой желудок требует позаботиться и о нем, пока холодильник в зоне видимости. Опираюсь одной рукой в столешницу сбоку от булочки, чтобы не сбежала, второй перехватывая ее руку с половником. Эту жижу я помню. Лин постоянно кормила меня этой дрянью в плену. Тогда я думал, что буду ненавидеть луковую похлебку до конца жизни. «Что ты для меня приготовила?» Решаю окончательно смутить булочку в корыстных целях. «Опять это смузи луковая? Вот за что ты меня так не любишь? Мясного ничего нет?» Лин разволновалась, в глазах растерянность и беспомощность, будто она не справилась с самой важной миссией в мире. «Нет, я люблю, я не знала, что ты приедешь», — торопливо начала говорить Лин, а я отвернулся к холодильнику, пряча ликующую физиономию с улыбкой на все 32. «Любит». «О, вот это другое дело!» — вытащил я контейнер с запеченным мясом. Мысленно отсчитывая секунды, ждал, что вот-вот Лин сообразит, что так легко попалась в нехитрую ловушку, но моей казни помешал Филя, заглянув на кухню. «Лин, вечером прием, помнишь?» Застал он меня с куском ветчины в зубах и насмешливо закатил глаза. «Илья, твою любовь к этому сундуку с едой я тоже уже вспомнил». «Через 20 минут обед!» — строго приказала булочка, захлопывая холодильник и расстреливая меня глазками. «Сообразила!» наглая медвежья морда», — прошептала мне булочка, выталкивая из кухни. Поболтав немного с мужиками, решил поваляться в комнате моей девочки. Намотался с утра сегодня. Спальня Эмилин выглядит иначе, чем в мой прошлый визит сюда. Теперь на столе стоит недоделанный макет, и я было шагнул в его сторону, чтобы рассмотреть ближе, но застыл у туалетного столика. Прямо по центру стояли крохотные белые пинетки с аппликацией маленького медвежонка. Я давно знаю о беременности Лин, но сейчас в моей груди происходило что-то невообразимое. Все внутри перевернулось, заперев дыхание раздувшимся шаром в горле. В голове словно взрывы петард. Мой. У нее под сердцем мой ребенок. И она меня любит. Теперь на земле нет человека счастливее меня. Непостижимый путь к счастью, но он того стоил. Мы так и не разобрались пока, почему Бертран оставил дочери инструкции искать меня. Но даже думать не хочу, что было бы, если бы мы с Лин никогда не встретились. Я даже не догадывался, что могу испытывать такие сильные эмоции. Сфоткав на телефон пинетки, не удержался и вышел обратно в гостиную, хвастаясь Киру своей находкой. «Медвежонок», — сообщил я другу, не в силах сдержать в себе распирающую гордость. «Я знаю», — кивнул Кир и даже улыбнулся, что в его случае можно считать за сумасшедший радостный танец. «Грант, что там с нашим горе-клоуном Стивом?» — поинтересовался я у Фили. «Теперь точно нет проблем любезничать с идиотом». «Так он сам себя и закопал?» Общество не простило ему грязных сплетен, особенно те, кто подхватил за ним и теперь тоже пытается отмыться. «Но ты не волнуйся, он получит и по заслугам, и по морде», — пояснил Бертран. «Все-таки хорошо, что он немного воспитал в себе русскую душу». «Сам я не хочу больше руки марать о звездную рожу. Теперь меня волнует только согласие Эмилин и наше с ней будущее». «Прошу к столу». Появилась в дверях булочка, позвав нас обедать. Оказывается, похлебку я попробовал еще не готовую. Сейчас в маленьких горшках этот суп был с ароматной сырной корочкой. Надеюсь, у меня ни сварения от этого не будет, а то придется врать булочке, что это не отравление, а бабочки в животе. «Бон аппетит, мон амур!» Усевшись рядом с булочкой, запел мне ласковый зверь. «Нахал!» — прошептала булочка, пряча улыбку. «Грамотная разведка — залог успеха!» — поймал я ее ладошку, сжав в руке. «Скорее бы остаться с Лин наедине и вдоволь насладиться прикосновениями, надышаться нежной кожей и продлить эксклюзив на пожизненный срок».